Глава 4. О неизвестной археологии, подтверждающей книгу света. То, с чем познакомится читатель в этой главе, известно многим интересующимся исследователям. Но все эти сведения оказываются неизвестными, либо недоступными подавляющему большинству людей, часто только потому, что официальная академическая наука не желает объяснять многие археологические письменные находки, чтобы не разрушить созданную ей же официальную картину развития разумной жизни на нашей Земле. В этой связи необходимо рассказать о части этих находок и дать соответствующие пояснения, тем более, что они очень хорошо вписываются в картину развития разумной жизни, которая дана в книге света. Итак, что же найдено археологами только за последние 2 столетия и что всячески скрывается официальной академической наукой? Первое. Журнал «Американская наука» в июле 1852 года поместил информацию о взрывных работах в Дорчестере. Взрывы каменных пород проводились на глубине 4,5-5 метров, и вместе с разорванными осколками камня на поверхность была выброшена древняя ваза, по стенкам которой располагались 6 цветов в виде букета с виноградной лозой и венком. Ваза была изготовлена из металла, напоминавшего цинк, и инкрустирована серебром. Самой большой тайной находкой, на которую указывали люди, нашедшие фрагменты вазы, был факт мурования вазы в природный камень, что свидетельствовало о глубокой древности изготовления вазы. Местная порода по картам геологического управления США отнесена к докембрийской эпохе и имеет возраст 600 миллионов лет. Второе. В поисках осколков метеорита экспедиция центра «МАИ Космопоиск» прочесала поля на юге Калужской области и благодаря Дмитрию Куркову нашла кусок камня. Когда с камня стерли грязь, на его сколе обнаружили болтик длиной около сантиметра, неизвестным образом попавший туда. Камень последовательно побывал в палеонтологическом, зоологическом, физико-математическом, авиационно-технологическом институтах, в палеонтологическом и биологическом музеях, в лабораториях ЭКБ, в МАИ, МГУ, а также еще нескольких десятков специалистов самых различных областей знаний. Палеонтологи сняли все вопросы, касающиеся возраста камня. Действительно древний, ему 300-320 миллионов лет. Болтик попал в породу до ее отвердения, и, следовательно, возраст его не меньше, чем возраст камня. Третье. В Сибири найден человекообразный череп, лишенный надбровных дуг и датированный возрастом в 250 миллионов лет. Четвертое. В 1882 году в журнале American Journal of Science было опубликовано сообщение о находке поблизости от Карлсона, штат Невада. Во время раскопок нескольких отпечатков человеческих ног в башмаках вполне изящного исполнения, по размеру превосходящих и да очень существенно ноги современного человека. Отпечатки этих ног были обнаружены в слоях каменноугольного периода. Их возраст примерно датируется 200-250 миллионами лет. Пятое. В Калифорнии найдены парные следы, размер которых около 50 сантиметров, вытянувшиеся в цепочку, в которой расстояние между отпечатками равняется 2 метрам. Эти следы говорят о том, что они принадлежат людям высотой более 4 метров. Возраст этих следов также составляет около 200-250 миллионов лет. Шестое. На скалах Крымского полуострова, датируемых опять же многими миллионами лет, изображен след человеческой ступни длиной 50 сантиметров. Седьмое. В 1867 году из шахты угольного разреза в штате Огайо, США, извлекли на поверхность кусок угля с надписью на непонятном языке. Расшифровке находка не поддалась, но ученые признали, что буквы были сделаны до того времени, как уголь затвердел, то есть сотни миллионов лет назад. Восьмое. В 1928 году в шахтном стволе штата Оклахома, США, на глубине сотни метров была обнаружена стена из кубических блоков со сторонами в 30 сантиметров с идеальной отделкой граней. Естественно, эта стена вызвала у шахтеров и удивление, и недоверие, и даже страх, так как относится она по возрасту к каменноугольному периоду, то есть периоду 200-250 миллионов лет назад. Девятое. Экспедиция Башкирского государственного университета, возглавляемая профессором Александром Чувыровым, нашла на Южном Урале фрагмент трехмерной карты нашей Земли, созданной 70 миллионов лет назад. Плиту, испещренную различными знаками, откопали в окрестностях горы Чандур. Поверхность верхней лицевой части оказалась гладкой, словно фарфор. Под пожелтевшей керамической облицовкой пальцы ощущали стекло, потом пальцы ощущали бархатистую поверхность камня, доломита. Керамика, стекло и камень в природе таких соединений не встречаются. В 1921 году про плиты упомянул в своем отчете побывавший на Чандуре историк-исследователь Вахрушев. Он сообщил, что плит 6, но 4 утеряны. В источниках XIX века говорится, что плит было 200. Участвовавшие в исследованиях китайцы сообщили, что керамика плиты в Китае никогда не производилась, так как была твердой, как алмаз. Камень доломит тоже оказался странным, абсолютно однородным, какой в природе в настоящее время не встречается. Стекло оказалось диапсидовым. Подобное научились варить в конце 20 века. Однако стекло плиты не сварено, а произведено каким-то неизвестным холодным химическим способом. На стыке с камнем и керамикой соединение представляет собой так называемый наноматериал. Загадочные знаки были нанесены на стекло каким-то инструментом, а уже потом поверхность покрыли слоем керамики. На карте изображен рельеф, бывший на Южном Урале 120 миллионов лет назад. Самое поразительное заключается в том, что кроме рек, гор и долин обозначены странные каналы и плотины, целая система гидротехнических сооружений общей протяженностью 20 тысяч километров. Фрагмент древней карты плиты весил больше тонны, и его едва вытащили из ямы. Для того, чтобы визуально изучать рельеф карты без искажений, рост того разумного существа, который мог бы ей пользоваться, должен быть около 3 метров. Размер плит точно соотносится с астрономическими величинами. Для полной карты нашей Земли необходимо 125 тысяч плит. Экватор укладывается в 356 таких каменных карт. Это точно соответствует числу дней в году на тот период. Тогда он был на 9 суток короче. Знаки на карте оказались математически точными. Некоторые из них удалось расшифровать. Оказалось, в левом углу закодирована схема небесной сферы с указанием угла вращения нашей Земли, наклона ее оси, наклона оси обращения Луны. Обнаружены были и отпечатки раковин моллюсков, обитавших в те далекие времена. Видимо, создатели плит умышленно оставили эти метки времени. После изучения плиты в различных научных учреждениях, включая зарубежные, был сделан вывод – плита не подделка, а достоверный артефакт далекого прошлого нашей Земли, позволяющий сделать вывод, что он был создан разумными существами. 10. Не менее впечатляет коллекция доктора Кабреры, гражданина Перу, который с начала 60-х годов 20-го столетия собрал в районе небольшого городка Ика огромное количество, около 12 тысяч, овальных камней, от совсем небольших размером с кулак до 100-килограммовых валунов. Вся поверхность этих камней испещрена неглубокими рисунками людей, предметов, карт, животных и даже многочисленных сцен из жизни. Главной загадкой камней из Перу представляются сами изображения. На поверхности с помощью какого-то острого инструмента процарапаны сцены охоты на древних животных, динозавров, бронтозавров, брахиозавров, сцены хирургических операций по пересадке органов человеческого тела, люди, рассматривающие предметы через лупу, изучающие небесные объекты с помощью телескопа или подзорной трубы, географические карты с неизвестными материками. Один из французских журналистов газеты «Пари Матч», описывая коллекцию, высказал предположение, что через рисунки на камнях Ики некая древняя цивилизация с высоким уровнем развития хотела передать сведения о себе, будущим цивилизациям, предполагая грядущую катастрофу. Нечто подобное уже встречалось в Латинской Америке. В июле 1945 года были обнаружены памятники Древней Мексики. Американский собиратель Жюль Срут скупил большое число предметов. Изображения на них напоминали динозавров, плезиозавров, мамонтов, а также людей в соседстве с вымершими древними рептилиями. Эти находки много обсуждали и историки, и археологи. Однако они не пришли к положительному выводу и отнесли их к фальсификациям. Появившиеся камни Ики более разнообразные, более подробные, более многочисленные, с большим числом образов, ставят официальную историческую науку в тупик, из которого она может выйти, только пересмотрев все свои концептуальные основы. В глаза бросается одна серьезная особенность в изображении человека на рисунках. У этих изображений несоразмерно большая голова. Соотношение головы и тела составляет 1 к 3, либо 1 к 4, в то время как современный человек имеет соотношение головы к телу 1 к 7. Доктор Кабрера, изучавший найденные камни с рисунками, пришел к выводу, что такое соотношение пропорций строений древних разумных существ говорит о том, что они не являются нашими предками. Об этом же свидетельствует и строение рук существ, изображенных на рисунках. Профессор посвятил более 10 лет изучению найденных экспонатов, прежде чем сделал первые публичные выводы. Один из главных выводов говорит о том, что на американском континенте в глубокой древности существовали разумные существа, подобные современному человеку и вымершие в результате какой-то катастрофы, которые к моменту гибели обладали большими знаниями и опытом. Камни Ики комплектуются в группы по направлениям географический, биологический, этнографический и так далее. 11. О наличии больших знаний и опыта говорят рисунки, изображающие трепанацию черепов, а также черепа, имеющие различные размеры и формы. Большие размеры черепов с вытянутой и округлой затылочной частью указывают на то, что в далеком прошлом у некоторых людей масса мозга была в 3 раза больше, чем у современных людей. Умение изменять черепа и увеличивать массу мозга говорит о том, что люди далекого прошлого обладали секретами богов, учителей, создавших их самих. Об этом же говорят мегалиты перуанского города Тиоанака. Древние сооружения собирались из прекрасно обработанных камней массой в несколько десятков тонн и подогнанных друг к другу, так что до сих пор между ними невозможно просунуть лезвие ножа. Складывается твердое убеждение, что строители этих сооружений обладали секретом размягчения породы, после чего лепили из нее, как из пластилина, что хотели, а также секретами гравитации, так как перемещать целые каменные блоки в несколько десятков тонн на изрядное расстояние в горных условиях обычными средствами просто невозможно. Некоторые древние сооружения в Перу были разрушены взрывами невиданной силы, скорее всего, ядерными. От них остались воронки и громадные глыбы вывернутой породы. Не менее интересными являются найденные в Перу в пустыне Наска рисунки, выложенные на земле и изображающие различных птиц и различные геометрические фигуры. Обнаружить эти изображения удалось с помощью авиации. Кто и когда выложил эти рисунки и для какой цели они служили? 12. В 1982 году в 140 километрах от Икутска при Ленской археологической экспедиции под руководством Молчанова на высоте 105-120 метров вблизи реки Лены было найдено более 4500 предметов материальной культуры в геологических слоях, возраст которых около 3 миллионов лет. 13. Легенды о прилетающих звездных богах, кроме широкого распространения, имеют под собой некоторые основания. Об этом может свидетельствовать археологическая экспедиция 70-х годов 20-го столетия к древнему мексиканскому городу Чолуму в 100 километрах от Мехико. Ритуальный комплекс, раскопанный в Чолуму, датирован 7-13 веками и посвящается двум богам – мужчине и женщине, которые прилетели с небес с другими богами, но остались, чтобы обучить народ различным наукам и сельскому хозяйству. В результате неизвестных событий боги погибли, но благодарные им за эти науки жители устроили для них склеп и соорудили ритуальный комплекс. Немецкий археолог, который проводил раскопки, сделал несколько снимков сохранившихся черепов. На фотографиях видны громадных размеров черепные коробки, своей каплевидной формой напоминающие череп звездного ребенка. И все же самым известным в различных кругах черепом, вызвавшим множество толкований и гипотез, оказался череп ребенка Таунга. Его обнаружили еще в 1924 году при раскопках одноименного поселка в северно-западной Африке. Загадка черепа, который бесспорно отнесен к гуманоидному виду, более 70 лет мучает ученых разных направлений. Они считают его черепом ребенка-мутанта, другие – черепом взрослой особи. Ли Бергер и Рон Кларк из университета Витватерсорант несколько лет исследовали череп громадного объема с мощным лбом и слегка вытянутым затылком и пришли к выводу, что он не принадлежит земному существу. Установлено также, что он погиб, ударившись о камни. Более того, исследователи окончательно утвердились в мысли, что, несмотря на ряд особенностей, череп принадлежал взрослой особи, жившей 2,5 миллиона лет назад. На нашей Земле встречаются черепа с травмами, нанесенными тысячи лет назад с помощью огнестрельного оружия. В Музее естественной истории Лондона демонстрируется череп человеческого существа, который был найден в 1921 году на территории нынешней Замбии. Череп, получивший название «Находка из Броукинг-Хилла», интересен тем, что в его левой части имеется идеальное круглое отверстие с совершенно гладкими краями. Форма раны свидетельствует, что она проделана пулей, летевшей с большой скоростью. На противоположной стороне черепа оказалось другое отверстие, указывающее на то, что пуля прошла насквозь. Это подтвердили эксперты судебно-медицинской экспертизы из Берлина. Дело в том, что странная находка была обнаружена на глубине 18 метров, а это не могло произойти, если бы существо другого вида было убито в века, когда огнестрельное оружие проникло в Центральную Африку. Таких останков обнаружено несколько. Например, череп бизона, найденный вблизи реки Лены, датируемый 40 тысячами лет. В нем присутствует отверстие с гладкими краями, проделанное пулей, выпущенной из огнестрельного оружия. В октябре 1922 года Доктор Балу оповестил читателей Нью-Йоркского журнала о находке горного инженера Джона Рейда. В пластах каменного угля штата Невада найден кусок камня, застывшими в его поверхности отпечатком подошвы башмака. Оказались различимы не только контуры подошвы, но и ряд стежков, скреплявших части башмака. Инженер показал находку геологам Колумбийского университета, которые посчитали увиденные имитацией, хотя признали, что угольный кусок из горных пород может датироваться более чем 5 миллионами лет. В 1871 году в шахте глубиной 42 метра, что разрабатывалось в штате Иллинойс, было найдено несколько бронзовых монет. Естественно, что в шахте разрабатывались угольные пласты, образовавшиеся сотни тысяч лет назад, как свидетельствует глубина залегания. Отсутствие других следов человеческой деятельности также объясняется временем образования угольных слоев. Одной из выдающихся археологических находок 70-х годов 19-го столетия стал Зальцбургский параллелепипед, хранящийся в музее одноименного города в Германии. Он был найден в отложениях третичного периода, 12 миллионов лет назад, и состоял из углеродистого железа с вкраплениями никеля. Официальные ученые объявили его метеоритом. Однако этот метеорит оказался очень странным, так как обладает формой обработанного куба. Кроме того, он не имеет оплавленности, которые должны были появиться у настоящего метеорита. Таким образом, все говорит о том, что данный параллелепипед-куб – это рукотворное произведение разумных существ. В Филадельфии на глубине 21 метр рабочие обнаружили мраморную плиту с вырубленными на ее поверхности буквами. Они вызвали из близлежащего городка уважаемых граждан, и те засвидетельствовали находку, лежащую под многими слоями сланцев и древней глины. В первые годы начавшегося тысячелетия прессу России обошла новость о находке в захолустной деревеньке Саламаса в Тульской области двух громадных камней, покрытых изображениями обезьян, пантер, динозавров, утконосов, дисков, символов непонятного назначения. Геологические шурфы, сделанные на месте Лысой горы, принесли удивительные данные – камням 100-200 тысяч лет. Настоящая экспертиза камней еще предстоит, однако само обнаружение артефакта вполне указывает на существование в далеком прошлом какой-то развитой человеческой культуры. В Индии на окраине Дели, около башни Кутб-Минар, стоит колонна, состоящая из чистого железа. В ней 99,72% железа, остальные 0,28% составляют примеси. На ее черно-синей поверхности можно заметить лишь едва различимые пятнышки коррозии. Кто и когда изготовил эту железную колонну, неизвестно. Неизвестно также, как и откуда была доставлена она в Дели. Этот колосс весит 6,8 тонны. Нижний диаметр ее составляет 41,6 сантиметра. К вершине сужается до 30 сантиметров. Высота колонны 7,5 метров. Удивительное состоит в том, что в настоящее время в металлургии чистое железо производится весьма сложным методом и в небольших количествах, однако железо такой чистоты, как у колонны, современными технологиями получить невозможно. В индийской деревне Шивапур, недалеко от местного храма, лежат два камня, вес одного 55 кг, другого 41. Если до большего из них дотронутся пальцами 11 человек, а до меньшего 9, и произнесут при этом на строго определенной ноте магическую фразу, оба камня поднимаются на высоту около 2 метров и висят в воздухе около секунды, так, словно никакой гравитации не существует и в помине. Убедиться в том, что это не выдумка, сегодня в состоянии каждый, кто сможет позволить себе туристическую поездку в Индию. Камни являются достопримечательностью любого туристического маршрута. Крыша одного из храмов города Пури в Индии сделана из монолита массой в 20 тысяч тонн. Каким образом такой монолит доставили в город и подняли на храм? Ответа нет. Многочисленные находки археологов на Шпицбергене и Новой Земле также имеют много удивительного. В частности, в конце 20-го столетия на острове Вайгач в вечной мерзлоте были найдены бронзовые статуэтки крылатых людей. Величественные храмы и пирамиды Америки, в планировке которых зафиксированы взаимодействия движений Солнца и Луны. Для архитектурного воплощения этих взаимодействий необходимо систематическое наблюдение за движением небесных тел в течение не одной тысячи лет и научное осмысление полученных результатов. Точность, с которой строители осуществляли все расчеты, вызывает сомнение, что это могли сделать индейцы. Во всяком случае, за последнюю тысячу лет индейцы ничего подобного не построили. Календарь народа майя был точнее современного григорианского, а летоисчисления они вели с 5 041 738 года до современного летоисчисления. Это говорит о том, что изобретателями календаря и летоисчисления, скорее всего, были не индейцы. К тому же самый последний цикл календаря майя заканчивается в 2012 году по григорианскому летоисчислению. Современные исследователи данного календаря 2012 год называют концом времен. Далеко не все ясно и с египетскими пирамидами. Время их строительства, которое установила официальная академическая наука, вызывает большое сомнение. Точность строительства, точность ориентировки по сторонам света и энергетика пирамид недоступна даже современным строителям, что прямо указывает на их возведение в далеком прошлом. Кроме того, недавно были расшифрованы некоторые письмена шумеров, датируемые давностью более 10 тысяч лет. В них говорится, что пирамиды в те времена уже стояли. Видимо, не случайно египетская цивилизация со времен первой династии фараонов, около 3200 лет до современного летоисчисления, уже производит впечатление сложившейся культуры, воспринявшей чьи-то древние знания в доступном для них понимании виде. Впоследствии эти знания были зашифрованы египетскими жрецами как конечные выводы в форме многочисленных поучений и наставлений. Но если об американских и египетских пирамидах более-менее широко известно, то о пирамидах в других местах нашей Земли мало кто знает. Совсем недавно стало известно об открытии пирамидальных сооружений в Китае. Они обнаружены в центральных районах Китая, в местечке Маолинь и в некоторых других сельскохозяйственных районах страны. Самая большая пирамида обнаружена у городка Циян. Она имеет высоту до 300 и ширину основания до 500 метров. Даже с учетом земляного или, как говорят археологи, культурного слоя, эта пирамида в два раза больше египетской пирамиды Хеопса, которая имеет высоту всего 148 метров. Узнать что-либо о секретах китайских пирамид невозможно, так как ведущие ученые Китая совершенно уверены, что состояние академической науки на данном этапе не позволяет тщательно и правильно оценить древнюю культуру, во времена которой были построены данные пирамиды. Поэтому следует подождать с проведением раскопок и не пытаться изменить сложившийся взгляд на прошлое Китая. К северо-востоку от острова Тайвань расположен архипелаг крошечных островков, принадлежащих Японии, который хранит немало тайн. Недалеко от островка Янагуни в тихую погоду под поверхностью воды просматривается загадочный каменный массив. Он возвышается на дне, подобно храму. Его открыли в 90-е годы 20 века любители подводного плавания группы Кихачира Аратаки. Первым ученым, который не утерпел и опустился под воду, чтобы собственными глазами осмотреть загадочный объект, стал профессор геологии Окинавского университета Масаки Кимура. Он убедился в том, что объект имеет явно неприродное происхождение. Следом за ним монумент Янагуни осматривали и другие ученые, и археологи-подводники. Ими были обнаружены блоки массой до 200 тонн с идеально обработанной поверхностью. Под водой уже обнаружено свыше 70 сооружений, возраст некоторых из них свыше 12 тысяч лет. Недавно в том же районе зафиксирован еще один необъяснимый феномен. С высоты полета пассажирского авиалайнера в районе архипелага можно наблюдать у самой поверхности воды загадочные вспышки яркого света. Не обделена пирамидами и нынешняя Россия. Одна такая пирамида находится вблизи города Находка в Приморском крае на сопке Брат. Визуально эта сопка представляет собой геометрическое тело с пропорциями, соответствующими пирамидам Египта. В настоящее время сопка Брат наполовину скрыта и подмыта одним из рукавов реки Сучан. Однако исследователи установили, что основание сопки пирамиды Брат имеет естественное происхождение, то есть сложено из природных гранитов. На вершине сопки сейчас расположен карьер. В одном углу карьера были обнаружены остатки какого-то древнего сооружения, части оштукатуренных стен со следами краски. Это охра светло-коричневая и бурая. Стена была сделана из неизвестного состава, раствора с мраморной крошкой, слюдой и включением минералов, частично раскристаллизованных. Такой раствор заливался при температуре не ниже 600 градусов. Сейчас невозможно представить, как это делалось. Обнаруженные стены свидетельствуют, что внутри сопки Брат, в верхней ее трети, было помещение. Верхняя часть сопки была в советское время умышленно взорвана, а щебень пошел на строительство города Находки. Исследователи также установили, что сопка пирамида Брат появилась в конце последнего оледенения, что оценивается древностью не менее 40 тысяч лет. Интересны также карты Меркатора и Пирейса. На одной из карт Меркатора изображен северный материк Дария, каким он был до затопления. На карте Пирейса изображена Антарктида без льдов и часть Южной Америки. Эти карты тоже не воспринимаются официальной наукой, хотя береговая линия Антарктиды на карте Пирейса имеет более точные очертания, чем современные карты Антарктиды, созданные на основе данных и снимков, полученных со спутников. Но это далеко не все памятники прошлого нашей Земли, которые не находят должного объяснения со стороны официальной академической науки. Одни древнейшие памятники объявляются фальсификациями, другие получают примитивное объяснение, третьи, которые невозможно отрицать, просто замалчиваются. К памятникам, которые получают примитивное объяснение, в частности, относятся рисунки в перуанской пустыне Наска. Официальные ученые утверждают, что эти рисунки на земной поверхности выложили индейцы с использованием воздушных шаров. Такое объяснение вызывает массу вопросов. Кто научил индейцев ткать этого материала, который по плотности превосходит современную парашютную ткань, если учесть, что за последние тысячи лет индейцы ничего значительного не создали? Как могли индейцы стабилизировать положение воздушного шара, без чего невозможно удерживать рисунок в неизменном положении для наблюдения? Как из воздушного шара они передавали сигналы на Землю и управляли работой тысяч людей? И самое главное, для чего им нужны были эти фигуры рисунки, невидимые для тех, кто находился на поверхности, если они не совершали полетов над Землей или в космическом пространстве? Официальные историки и ученые других профилей считают, что рисунки фигуры и грунт пустыни Наска нельзя использовать для космических взлетов и посадок, но это действительно только при условии использования современных земных ракет. А если в пустыне Наска садились межзвездные корабли, способные зависать и мягко опускаться на земную поверхность, это в корне меняет дело. Эти корабли, имевшие разную форму и размеры, садились и стартовали с отведенных им площадок, которые как раз и были обозначены различными фигурами-рисунками. Появившаяся в последнее время информация подтверждает вышесказанное. Побывавшему в Перу космонавту Гречко показали гору, вершина которой когда-то была срезана. Образовавшаяся площадка напоминает взлетную полосу, на которую в древности могли садиться летательные аппараты, подобные современным самолетам. Возможность использования этой полосы для полетов подтвердил космонавт Гречко. Таким образом, вместе с рисунками-фигурами, эта искусственная полоса представляет из себя громадный взлетно-посадочный комплекс, который в древности использовался воздушно-космическими летательными аппаратами. Неважно, относятся эти археологические памятники к какой-то прошлой разумной культуре, существовавшей в этом районе, или это памятники нескольких сменявших друг друга цивилизаций. Важно совершенно другое, что они существовали в допотопное время. Допотопное время – это не примитивное время, как его трактует современная академическая наука, а громадный временной период до гибели Атлантиды и случившегося при этом потопа. После этих катастрофических событий возникшие и существовавшие в Америке развитые культы стали быстро деградировать. Сооружения народа Колля, существовавшего до инков, копируют сооружения допотопных цивилизаций, но сделаны они из камней, соизмеримых с современными кирпичами. Что касается сооружений знаменитых инков, то они совсем примитивны. Эти постройки выложены из обломков твердых пород различной естественной формы и размеров, скрепленных раствором. Это говорит о том, что возникшие в послепотопное время цивилизации Америки утратили связи со своими вышними мирами, а вместе с ними утратили и большое количество древних знаний, которые им были даны представителями вышних миров, вследствие чего послепотопные земные народы стали стремительно деградировать. Итак, непризнанные и необъясненные официальной академической наукой памятники археологии подводят нас к следующим выводам. Во-первых, разумные сообщества на нашей Земле появились более 500 миллионов лет назад. Во-вторых, они являлись результатом прилета и деятельности представителей вышних миров из разных частей нашей галактики. В-третьих, созданные представителями вышних миров разумные сообщества через некоторое время погибали в результате естественных катастроф, либо в процессе губительных войн, что заставляет признать сведения древнеиндийских источников, повествующих о существовании на нашей Земле 22 цивилизаций в допотопные времена, вполне достоверными. В-четвертых, гибель и последующее деградирование остатков прошлых разумных сообществ подтверждаются наличием на нашей Земле людей различных видов, экзотических народов, дагоны и дзопа, а также человекообразных. В-пятых, археология непризнанных и необъясненных памятников прошлого без сомнения подтверждает древнеславянский источник «Книгу света».